Глава 12. Ноябрь 1983 года. Гарнизон Шахджой. Демократическая республика Афганистан. Полет в грузовой кабине вертолета сродни поездке опытного водителя на заднем сидении. Так и хочется подсказать тому, кто рулит, что он делает неправильно. Невольно прислушиваешься к каждому постороннему звуку и ждешь, что вот-вот сейчас пойдет что-то не по плану. Но тем и хорош Ми-8. Внутри все трясется и вибрирует, непрерывно гудит со всех сторон и перещелкивает, но на выполнение полета никак не влияет. Особенно это никак не отражается на восприятии пейзажа за бортом. В иллюминаторе будто другая планета. Нет снега и густых лесов Торска. Не видно заросших берегов Тверцы и куполов старинных церквей. Здесь другой мир, знакомый и одновременно неизведанный. Дорога от Кандагара извивается среди сопок, проходя параллельно реке Тарнак. Предгорье Гиндукуша, отделенное транспортной артерией степями и высохшими руслами рек, имеют разноцветный оттенок. Так и хочется сказать, что это какой-то коктейль из различных горных пород. Засмотревшись на афганский пейзаж, я не сразу понял, что мы начали уходить в сторону. Командир отвернул вертолет вправо, проходя в стороне от большой деревни. Дома в ней построены из белой и красной глины. Вновь восточный колорит Афгана на лицо. Вертолет слегка подбросило, и тут же командир его успокоил. Удержав сумку на скамейке, я отклонился назад и прокрутил в голове последние 4 дня. С момента доведения приказа времени на раздумывание и рассуждение у меня не было. Быстрые сборы, оформление документов и бегом в Мигалово. Первым же рейсом на Ан-22 оказался в Тузеле, а затем улетел в Кандагар. «Одно меня радует, что я хотя бы заместитель командира, и мне будет с кем работать в направлении наведения порядка. А именно это и было обозначено моей основной задачей, когда я представился командиру полка в Кандагаре. По его взгляду, мне показалось, что он меня готов перекрестить, если б не был атеистом. «Пролетаем Калат! Вчера отсюда Ми-24 обстреляли. Будьте начеку, когда сами начнете летать!» Подошел ко мне бортовой техник, отлучившийся из кабины экипажа наперекур. «А что, в Шахджуе не знают об этом?» – громко спросил я. «Могут и не знать. Там у них вечно все через задницу», – отмахнулся бортач. Пока молодой лейтенант дымил рядом с иллюминатором, я начал представлять свой первый рабочий день в Шахджуе. По словам инструктировавшего меня командира полка, забот выше крыши. А еще строго предупредил, что через месяц-два я с КМСК жду комиссию. У меня сложилось впечатление, что командование в Кандагаре со своими подчиненными не общается совсем. Прошло немного времени, и вертолет начал заходить на посадку. В иллюминаторе показались серо-желтые холмы, окружавшие небольшой гарнизон Шахджой. Городок сверху выглядел как кишлак, те же дома из глины, накрытые шифером. Заметны несколько модулей на стадии строительства и стоянка спецтехники недалеко от вертолетов. О, даже пожарный ЗИЛ присутствует. Вертолет начал сбрасывать скорость. Уже можно разглядеть расположение частей спецназа и ВДВ, живущих в основном в палатках. Виден плац и импровизированный спортгородок. Не так уж все здесь и плохо. Ми-8 завис над грунтовой полосой и медленно приземлился на 3 стойки. Бортач вышел из кабины и пошел открывать сдвижную дверь. Пока я благодарил экипаж за доставку, к вертолету подбежали несколько человек, чтобы забрать несколько ящиков. Я пожал руку бортовому технику и спрыгнул вниз. Только я отошел на несколько шагов, как Ми-8 взмыл вверх и занял курс в направлении Газни. Когда пылевое облако осело, мне открылся вид на гарнизон Шахджой. Очертания глиняных домов скрывались в песке, нагоняемым слабым ветром. Пройдя несколько шагов, я погрузился в песок по щиколотку. Ступил, что называется, в этот сугроб сухой пыли. Да, афганская пыль везде одинаковая. Произнес я про себя, поправил фуражку, смахнул пыль с кожаной куртки и пошел в сторону городка. Слева тихо и мирно стояли Ми-24 и Ми-8. Лопасти слегка покачиваются на ветру, а между бортами устало ходил часовой с автоматом. Еще один стоит под караульным грибком сразу за вертолетами. И как-то уж совсем странно, что никто из тех состава не работает на машинах. Ни обслуживания, ни подготовки к вылетам. Как будто задач перед эскадрильей никто не ставил никаких на сегодня. Где-то в глубине гарнизона слышен гул моторов. Начали проверять боевые колесницы, десантники и спецназовцы. На первый взгляд, не так уж все и плохо. Дорожки выложены из металлических плит К1Д или камней. Кое-где разложены доски. Видимо, в местах, где наибольшая грязь. Система туалетов, как и на любом аэродроме. Либо старый кунг, либо сколоченный из досок сортир. Главное, что запах везде соответствующий. Одно насторожило. Слишком уж керосином запахло, когда я прошел мимо одного из сухопутных галеюнов. Пройдя несколько шагов, заметил приближающегося ко мне паренька в шлемофоне и технической демисезонке на голое тело. Не идет, а синусоиду рисует. Да такую, что амплитуда не поддается никакому замеру. Увидев меня, он выполнил подобие боевого разворота и чуть было не попал в левое вращение. «Ко мне, орел горный!» – спокойно сказал я. Паренек застегнул куртку и подошел ко мне с строевым шагом. Далось это ему нелегко. Вестибулярка совсем отключилась. «Младший сержант Гавриков, товарищ, а я вас не знаю, но фуражка у вас серьезная». «Видимо, это один из техников моей эскадрильи. У них доступ к спирту есть постоянный, только запах от Гаврикова был несколько иной». «Майор Клюковкин, замком СК 6-й эскадрильи. Где так налокался, Гаврик?» Удержал я младшего сержанта от падения, схватив за воротник куртки. «Это все верблю», — произнес Гавриков и резко ушел в сторону, не справившись с тошнотой. В этот момент у него из кармана выпала фляга. Емкость оказалась пустой. Открыв крышку, я ощутил запах не спирта, а другого пойла. И да, верблюжья колючка в его ингредиентах тоже присутствует. «Кто ж тебя надоумил солдатский сидр приготовить? Спирта мало в эскадрилье?» — спросил я. «Эвтаназия, безобразие, разнообразие захотелось, товарищ майор». «Понятно. Где командир эскадрильи?» «Ему плохо». «Блин, неужели КМСК еще под шофе? Бардак полнейший». «В смысле, он болеет? В Кабуле он или в Ташкенте? Я не помню, товарищ майор». Тут у меня в голове будто загорелась лампочка. Кусочки пазла собрались в картину под названием «Задница». Пока Гавриков с развязанным языком, можно было с ним поговорить откровенно. Выдал мне парнишка все. Оказывается, КМСК сюда был назначен, но пробыл в Шахджое всего неделю. Благополучно получил ранение в бытовой обстановке и убыл в госпиталь. Обстоятельства ранения уточнять я не стал. Разницы нет, от чего свалил КМСК. Теперь я исполняю его обязанности, и что-то мне подсказывает, буду я это делать очень долго. «Ну, тогда пошли. Устроить тебе разнообразие. Где баня?» Термокомплекс оказался совсем рядом, чуть ближе, чем штаб эскадрильи, который показал мне младший сержант. Сам Гавриков плелся за мной и рассказывал все самое интересное, что есть в гарнизоне. «Вылетов почему нет?» – спросил я, когда мы подошли к строению из бомбатары. «Товарищ майор, так погоды нет на перевалах. Вот никто и не летит». Я повернулся в сторону горы, прекрасно разглядел вершины. Обернулся назад и посмотрел на вытянутый хребет Сургар. Ситуация аналогичная. «А керосин? Хватает?» Гавриков стоял и вращался на месте с небольшой амплитудой. «Пока информации достаточно». «Живо под холодную воду. Через полчаса зам МПАС ко мне. Время пошло», — сказал я и пошел в направлении штабного домика. На входе мне встретился невысокого роста паренек, внимательно изучающий меня взглядом. Китель со старлейскими звездочками был у него расстегнут, на ногах вязаные носки и тапочки. «Откуда такое, братишка?» «С Кандагара к вам в командировку. Ты кто в миру будешь?» «А вот ты дерзок! Тут так не разговаривают! У нас, братуляк, все как у братьев!» «Ну, тогда по-братски одолжение сделай. Проводи в мой кабинет. Заместитель командира эскадрильи и майор Клюковкин». Парень чуть сигарету не проглотил. Выпрямился и широко распахнул глаза. «Старший лейтенант Сычкин зам по тылу. Товарищ майор не признал. Вы же без погон, да и такой молодой!» «Ты тоже не старый. А бросишь курить, еще лучше будешь выглядеть. Где мой кабинет?» — спросил я, и старший лейтенант открыл дверь, пропуская меня в здание штаба. Оно было одноэтажное. Чем-то напоминало модуль, только коридор был шире и помещений больше. Пройдя мимо солдата, стоящего у дверей, поздоровался с ним. Тот не поверил, что к нему могут обращаться не «Эй, ты!». Так что ответное голосовое приветствие я услышал не сразу. «Как служба?» «Жалоб нет, кормят хорошо, случаев неуставных взаимоотношений не было», – протараторил боец. Я повернулся к Сычкину, чтобы спросить о столь интересном и четком ответе бойца. «Долго их этому учили?» – спросил я у Сычкина. «Да с первых дней службы здесь моя была идея, чтобы, если проверяющий приедет, все были готовы», – обрадовался старший лейтенант. «Говорливый попался мне тыловик. Надеюсь, что его способности пригодятся в деле обеспечения эскадрильи всем необходимым». Пройдя по коридору, Сычкин мне показал каждый плакат с информацией и боевыми листками, прославляющими успехи личного состава. Вот только датированы они были июнем этого года. «Товарищ майор!» «Без звания. Наедине можно, Саныч. На людях, Александр Александрович». Обозначил я разрешенную между нами дистанцию. «Как скажете. А вы к нам надолго? У нас просто место здесь неудачное. Проклятое. Но есть и такое. Действующий командир, знаете, как уехал?» «Ну, не своим ходом точно», — ответил я, рассматривая стенд с фотографиями героев-вертолетчиков. На одной из них был Димон Батыров. Даже на фото у него испуганные глаза. При одном взгляде на моего бывшего командира звена вспомнились наши с ним вылеты в Панжерское ущелье. Ох, как будто вчера было. «Сан Саныч, я...» «Тебя как зовут?» «Яков Ильич». «Вот и отлично. Будем знакомы. Сработаемся. Где начальник штаба?» Сычкин пожал плечами. Более я его задерживать не стал и отпустил. Пока что из всех, кто мне встретился в Шахджое, самый прилежный был часовой на стоянке. И тот не из нашей эскадрильи. Дойдя до кабинета, я заметил, что таблички с фамилией командира и предыдущего зама болтаются, каждая на одном гвозде. Я попробовал дернуть на себя дверь, но она не поддалась. Похоже, рано отпустил Сычкина. Тут же за дверью послышался шорох и звон бокалов. Судя по частоте шагов, там не один человек. Прошло несколько секунд, и замок двери щелкнул. «Ну и чего тебе?» – вылезло из кабинета взъерошенное чудище с голым торсом. «Ничего, здравия желаю», – сказал я. Среднего роста человек моментально отпрыгнул от двери, взявшись приглаживать волосы. Я молча прошел мимо него и осмотрел внутреннее убранство. Слева рычал холодильник, а сверху на нем вибрировали граненые стаканы. Два больших стола стояли буквой «Г», за которыми должны были размещаться КМСК и его зам. В углу большой сейф, а на нем черно-белый рекорд. В эфире показывали какой-то концерт классической музыки. «Самое то! В утренние часы слушать Чайковского!» Вдоль одной стены стоял высокий шкаф, а у другой затертый небольшой диван, требующий уборки. Оглядевшись, я задумался над тем, что здесь делает этот взъерошенный парень. «Вы майор Клюковкин, так рано вас не ждали. Заместитель командира эскадрильи по политчасти, старший лейтенант Ломов Виктор Викторович», — представился он, подтягивая спадающие штаны. «Сан Саныч, рад познакомиться», — ответил я, пожимая руку замполиту. Подойдя ближе, заметил, что глаза у Ломова бегают из стороны в сторону, волнуется от чего-то. «Собственно, вы теперь командир до прибытия КМСК. Скажу вам так, что он не скоро появится. Ранение очень серьезное». «Викторыч, ну раз все мне пытаются поведать эту потрясающую историю, давай рассказывай, послушаю». Лучше бы не слушал. Оказывается, КМСК получил новый бронежилет. Тут как нельзя, кстати, подвернулся случай его проверить. День рождения у зама ПИАС. Где же еще проверять бронежилет? Выстрел один, другой. Все пули пистолета Макарова выдержал броник. «А потом?» – спросил я. «КМСК решил испытать его на себе». Взял он броник и надел на себя. Определил того, кто в него стрельнет. И, как часто в таких случаях бывает, нашел самого, так сказать, трезвого. Промах был эпичный. «Все закончилось благополучно. Мужское достоинство на месте. Пуля попала во внутреннюю часть бедра. Бывает и такое». Пока Ломов все это рассказывал, меня не покидало ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Да еще и аромат цветов, не характерный для кабинета командира, витает в воздухе. «Ясно. Викторович, ты бы оделся?» Ломов замялся и сказал, что просто заработался и уснул здесь. Так я ему и поверил. Как будто у него нет своего кабинета. Просто в этом помещении есть все условия для свидания. Он диван, например. Я положил сумку рядом со столом, снял куртку и повесил ее на спинку стула. «Виктор Викторович, откройте шкаф и выпустите пленницу. Я думаю, ей нужно по служебным делам идти». Ломов пару раз отрицательно мотнул головой, но все же сдался. Дверь шкафа открылась, и оттуда выскочила девушка в военной рубашке и юбке. Она уже застегнулась и держала в руках туфли. «Здравия желаю, товарищ майор!» Поздоровалась девушка, но Виктор Викторович ее быстро выпроводил. После он привел себя в порядок, пока я просматривал документацию. Больше всего меня интересовали графики натренированности летного состава, плановые таблицы и все, что касается боевых вылетов. Но ничего этого не было. Как будто не работали совсем в эскадрилье. «Сан Саныч, а давайте поговорим», — начал Ломов, будто психотерапевт на сеансе. «Это лишнее, Викторович», — ответил я и взглянул на часы. «Сейчас посмотрим, как будет выполнено мое первое поручение». Не прошло и нескольких секунд, как в дверь постучались. На пороге появился крупного вида человек, напоминавший батискаф. «Капитан моряк Сергей Семенович, заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе», — выпрямился он. Я встал со своего места и поздоровался с ним. «Рад знакомству. Будем работать». «А сегодня?» — удивился Семенович. «Я вам не вопрос задал. Летному и техническому составу. Построение на стоянке через... 15 минут».